разлюбила? Неожиданно для самого себя, конечно, в это не веря, спросил он. Не знаю. Медленно сказала Таня, и эти ее слова ударили в самое сердце. «Не знаешь?» — переспросил он уязвленно. «Помнишь, ты давала мне книжку какого-то англичанина из сердитых молодых?» «Да, Эмиса», — сказала Таня. «Неважно, там герой говорит, что узнать, любишь ты или нет, так же просто, как определить, нравится ли тебе вкус яблока». «Значит, герой не прав», — коротко сказала Таня. Она уж совсем успокоилась и сидела, завернувшись в одеяло, колени у подбородка, а на коленях руки, и подбородок лежит на скрещенных тонких руках. «Понимаешь, — думала она вслух, — я мечтала не только о встрече нового тысячелетия. А о чем еще? Как бы это сказать? Только ты не смейся». «Да уж какой тут смех!» Таня будто не слышала. «Я мечтала о доме», — продолжала она. «О доме?» Женя, правда, не понимал. «Ну да, темные глаза при неярком свете елки казались огромными и смотрели вдаль, мимо Жени. Я все представляла, как мы сидим за столом, провожаем старый год и встречаем новый, потом гуляем вместе со всеми по улицам, приходим в наш дом». Она чуть заметно подчеркнула слово «наш». «Говорим о чем-то неважном, самом простом, и ложимся спать. А любовь — это и есть любовь». Женя обнял ее колени, ткнулся в них лицом, с великим облегчением почувствовал, что рука ее теребит его волосы. «Нет, — сказал он, — любовь — совсем другое». «Что же?» Таня говорила так отстраненно, будто речь шла не о них двоих, а о предмете сугубо академическом. Женя поднял голову, поймал ее взгляд, стиснул руку. «Сама знаешь», — взмолился он, — «любовь — это когда так тянет к женщине, что жить без нее невозможно». «Но ведь живешь», — грустно заметила Таня. «Дорогая моя, не надо. Я ведь ничего от тебя не скрывала. И 100 раз мы об этом уже говорили. А теперь я знаю. Прости. Иногда унизительно быть только любовницей. Но любовница от слова «любовь». Изо всех сил он старался защитить Танин статус. «Хватит философствовать. Зайка, давай-ка спать». Он взъерошил пятерней ее короткие волосы, снял халат, натянул трусы в доказательство, что ни на что не претендует, и так при параде лег под бочок к Тане. Дружески обнял, чуть отодвинувшись, чтобы она ничего не заметила и не обиделась бы дурочка на него, и крепился, то засыпая, то просыпаясь от жгучего желания. А потом повернул к себе сонную Таню и стал целовать и шептать всякие глупости. А когда она улыбнулась, и губы ее шевельнулись, стянул к чертовой матери трещавшие по швам трусы. «Ах ты, дурочка!» Блаженно вздохнул он и почувствовал, как напряглась под его рукой ее маленькая грудь, которую он всегда восхищался. «Ах, дурочка!» — повторил он, и все тонуло в сияющем свете. Шли дни, а Лере не становилось лучше. Она лежала, равнодушная ко всему, будто вслушиваясь в себя, с трудом отвлекалась от внутренней серьезной работы, когда появлялись то муж, то сын, то забегала постоянно оживленная Надя. Они все рассказывали о чем-то, а Надя водрузила на тумбочку здоровенную бутылку с пушистой еловой веткой, и ветка мешала, когда приносили обед, и загораживала собой свет. «Ничего, скоро ее уберут», — говорила себе Лера. «Кончатся же когда-нибудь все эти новые годы». 3 января не пришел, слава богу, никто. Очередь была Жени, но он вел от Надиной фирмы первые в своей жизни коммерческие переговоры, волновался, боялся, во всем чуял подвох, поминутно заглядывая в распечатки шпаргалки и, конечно, забыл предупредить сына. Зато 4-го ввалились все чохом. «Слушай, — трещала Надя, — у твоего Женьки просто коммерческий дар. Оптовики, представь, на все согласились, а парни, между прочим, крутые». Надя покачала головой и задумалась, а при чем тут Женя? Рассеянно спросила Лера. «Как при чем?» — изумилась Надя. «Мы ж с тобой еще до болезни твоей говорили». «О чем?» «Не помню». Казалось, Лера вот-вот заснет. «Ладно, потом», — неожиданно вмешался Денис. «Мама устала». Он смотрел на мать с тревогой и даже страхом. «Нет-нет, пусть знает, прям-таки негодующе», — возразила Надя, «чтоб ценила своего мужика». И она принялась расхваливать Женю, сулить какие-то проценты от прибыли. «А если б ты бросил дурацкий свой институт, да впрягся как следует...» Черные глаза горели, взлетали, описывая всевозможные комбинации. Пухлые руки дергались от возбуждения. «Ты покрасилась?» — спросила вдруг Лера. Надя споткнулась на полуслове. «Я давно крашусь», — пробормотала она и взглянула на Леру тоже с испугом. «Нет», — хитро улыбаясь, погрозила пальцем Лера. «Так разноцветно? Недавно». «Ах это!» — Надя вынула зеркальце, погляделась, поворачивая голову направо-налево, на разбросанные в живописном художественном беспорядке белые пряди среди черных волос. «Так теперь носят. Ты Женьку-то своего похвали». «Я хвалю», — неуверенно сказала Лера и вопросительно взглянула на мужа, не понимая, за что же его хвалить. Она не смела спросить, чувствуя, что чего-то важного не поняла. Может, все-таки спросила бы, но тут резко распахнулась дверь, и на пороге возникла дородная брюнетка в белом халате и с двойным подбородком. «Здравствуйте!» — встал Женя. Это была Софья Семеновна, теперешний врач Леры. «О-о-о!» — не ответив на приветствие, глубоким контральто протянула она. «Как вас много!» — покачала головой, взглянула на крохотные часики, врезавшиеся в запястье. «Вы ее утомляете!» Она сделала многозначительную паузу. «Уходим, уходим», — заторопилась Надя. «Да, пожалуйста», — кинула на нее быстрый взгляд Софья Семеновна. «Вам известно, что у нас карантин? Исключение делаем только для родственников». Она не очень заботилась о логике своих слов. «А может, я родственница?» — злорадно вскинула голову Надя, но встала. «Вас?» — повернулась к Жене. «Софья Семеновна, прошу ко мне». «Мы подождем тебя внизу», — крикнул Денис отцу в спину. «Ты не спеши», — зачем-то добавила Надя. «Значит так», — без предисловий начала Софья Семеновна, с трудом втискиваясь за стол и даже не предложила Жене сесть. «Дела наши не важны».

что она, если уж не знает, то уж точно догадывается. Дорогая моя, не надо. Лера легла, повернувшись лицом к стене, и он не посмел ее тронуть, да и разве б он смог что-нибудь? Все мужское исчезло, осталась одна лишь жалость и острое чувство вины. Хотя старая привычка могла бы и выручить, кто знает. Хорошо, что она отказалась, подумал Женя, ему стало стыдно, за себя стыдно. Женя погасил свет, вернулся в гостиную и долго сидел, бессмысленно глядя на мерцающий экран телевизора, в такой глубокой печали, что он и не знал, что бывает такая на свете. «Что можно сделать?» — спросил он накануне доктора. «Что-то же нужно делать?» «Конечно», — кивнула Софья Семеновна, пышная, здоровая, уверенная в себе, и выдала кучу рекомендаций. Значит так. Уколы. Наотропил, ковинтон. Все записано. И все это он будет делать. Кроме уколов, которые колоть не умеет, и которых до смешного боится, но, слава богу, есть Людочка. Знаете, на прощание сказала Софья Семеновна, эта болезнь до конца не изучена. Многое до сих пор непонятно. Бывают и часто странные случаи. Опухоль кальцинируется, не прорастает. Так что вы руки не пускайте, а подарок возьмите. Она решительно отодвинула от себя дорогущий парфюмерный набор. Еще будет кому дарить. Нет, это вам. Возьмите. Возьмите. Софья Семеновна встала, протянула Жене шикарно упакованные духи, спрей, крем. Словом, все то, что так высоко ценится женщинами. К сожалению, не за что. Да вот еще болгары-онкологи, муж и жена, пользовали больных грибками, теми же, что сквашивают молоко, превращая его в кефир. Позвоните-ка в первый медицинский, дам телефон. Они там на кафедре продолжают эксперименты покойных супругов. Получите сколько нужно, я с ними договорюсь. Белый такой порошок разводите в воде за полчаса до еды. Ну, держитесь, славная тетка. Растроганно думал Женя, возвращаясь к Лере в палату. Чем же она мне не нравилась? Тем, что толстая, некрасивая, не такая, какая-то воздушная. Как же ее звали? Светлана. Не помню, забыл. Итак, завтра с утра в первый мед. А Дениска купит спленин. За белый порошок, отвергнутый шикарный набор. А может, деньги? Надо спросить у Нади. Людочка сделает первый укол. Нужно расписать, что, когда и в какой последовательности. Распишем и начнем бороться. А за что? Чтобы продлить страдания? Ты все решил правильно, сказал Павел Павлович в ответ на риторический, скорее всего, вопрос. За жизнь так и борются до конца, до последнего. Ты ж смотри, я только тебе. Да не бойся, сжал ему руку Павел. Кому-то же нужно сказать. Дальше меня не пойдет, не бойся. Уж лучше мне, не этой же любознательной Наде. Телевизор запищал истошно, но с паузами. Выключи, выключи, выключи. Экран мерцал уже без картинок. Женя тяжело встал. подошел к ящику, нажал на большую квадратную кнопку. Он мог бы, наверное, позвонить Тане, но ему не хотелось. Да и спить должно быть. Врачи рано встают и рано ложатся. Как странно. Никто не мешает. Звони, не хочу. Вот именно не хочу. И все-таки Женя не мог оторвать взгляда от красного аппарата. И словно повинуясь этому его взгляду, телефон зажужжал, как шмель, низко, настойчиво. Радость затопила мгновенно. Как нужна ему сейчас Таня! Он даже не удивился. По молчаливому уговору Таня ему домой не звонила. Женя схватил трубку, но это была Надя. «Как там у вас? Я не поздно?» «Поздно», — грубо ответил Женя. «Лерка, небось, уже спит?» «Как ни в чем не бывало», — продолжала Надя. «Слушай, тут возникла одна проблема, и ты мне нужен завтра часам к 10». Слова сыпались, как из рога изобилия. «Он ей нужен. Один-то день. Можно бы подождать?» «Завтра с утра не могу», — выдавила себя Женя. «Надо достать кое-что для Леры». «Достать?» — со смешком переспросила Надя. «Давненько не слышала я знаменитого совкового слова. Купить, ты хочешь сказать?» «Так когда получаешь приличные бабки, это ж не проблема. А ты, по-моему, их получаешь». «Хорошо», — она ему намекнула. «И, пожалуй, с угрозой, едва уловимой, но явственной». «Не все еще продается», — возразил Женя. «Завтра с утра я позвоню в Первый мед, и мне выдают бесплатно порошок, которого нет в продаже, но который необходим Лере. Видишь же, как она сдала. Кстати, я хотел с тобой посоветоваться». Он заговорил о наборе и о деньгах. «Хватит с них и набора», — сразу решила Надя. «Отдай. Возьми, что надо, и приезжай. Отпускаю тебя исключительно из-за Лерки. А вообще, бизнес есть бизнес. Привыкай. Целую». И она повесила трубку. «Целую». «Это уж что-то новенькое. Как же так получилось, что он в полной ее власти?» «Целую. Наглость какая!» И как за спасением бросился Женя к Тане. «Я тебя разбудил?» — виновато спросил он, услышав сонное. «Алло? Нет. То есть да?» — улыбнулась Таня. Он прямо видел ее улыбку. «А ты откуда звонишь? Опять пьянствуешь?» «Нет, я из дома, и представь себе, абсолютно трезвый». «Из дома?» — после паузы спросила Таня. «И ты один?» «Лера спит». «Все равно», — тревожно и быстро заговорила Таня, — «повесим трубки. Завтра увидимся и поговорим. Завтра я не смогу». «Почему?» «Сейчас. Сейчас все расскажу. Ты только не перебивай». И он начал рассказывать. Он говорил, говорил, перекладывая на хрупкие Танины плечи все свои горести. Страх за Леру, унижение Надей, растерянность перед новой такой страшной жизнью, которая может повиснуть на ниточке и висеть, раскачиваясь, как маятник, недели и месяцы. А он, замерев, будет ждать, когда она оборвется. «Любая опухоль — тайна», — сказала Таня. «Редко можно определить сроки. Я знаю. Врач говорила. Тебе понадобится много сил», — продолжала Таня. И ее нежный голос бальзамом смазывал кровоточащие раны на долгие дни, недели, месяцы. И у Нади придется работать, потому что постоянно будут нужны деньги. «Милый мой, дорогой, я все понимаю.